Глава 3. Город солнца. Робинзон прождал в приемной почти полчаса, прежде чем его приняли. У первого заместителя мэра дел было много. — А, вот и ты. Проходи, садись. Владимир указал на стул. За 2 недели он успел забыть об этом человеке, но теперь, увидев снова, вспомнил его. История Александра короткое время была притчей во языцах. Всякий, кому удавалось выжить одному, мог считать себя счастливчиком. Богданов слышал о тех, кто пережил катастрофу практически в одиночку. Все они до этого прошли хорошую школу жизни. Но у Александра даже армии в биографии не было. Он казался мягким и по-интеллигентски неуклюжим. И все же в нем чувствовался стержень, которого не было у многих. С кем до войны Владимир ходил на медведя или сплавлялся по горной реке? Чисто по-человечески это ему нравилось. Вот он и взял новенького на заметку. Для командных высот тот, может, и не годился, но пользу принести мог. Богданов не видел ничего унизительного в занятии кадрами. То, что раньше было женской монотонной работой, в их положении становилось сложным творческим делом. «Наверное, — рассуждал он, — цивилизация потому и зашла в тупик, что столько важных дел, от обучения детей до постов в Министерстве обороны, доверили глупым бабам, которым только пироги печь. Теперь его работа состояла в том, чтобы брать исходный материал, человеческую глину, и лепить из нее новых людей, как скульптуры. В свое время с этого начинал взлет партийной карьеры Сталин. Зато потом товарищ Картотеков укоротил всем болтунам вроде Льва Давидовича языки. Так что работа была важной. Но иногда, когда приходилось объяснять очередному долдону, почему ему, человеку с 2 высшими образованиями, надо идти копать траншеи, Богданову казалось, что вместо глины ему досталось что-то другое. — Возраст? — задал он первый вопрос. Ручка его в мощной ладони казалась не к месту. — 20. Новоприбывший на секунду замялся. — 24. — С виду не скажешь. В армии служил? — Нет. — Ясно. Вопрос был задан для проформы. Владимир и так это знал. — Ладно, ладно. Где работал? — А, помню. «Сеял разумное, доброе, вечное». Он сделал пометку. «Машину водишь? Права есть?» «Чего нет, того нет». «Понятно». Владимир сделал еще пару пометок. «Помимо этого, что делать умеешь?» «Работать с ПК. Набор 300 знаков в минуту». «Я под столом». Богданов и вправду качнулся на стуле. «Э, парень, теперь единственный ПК, который важен для жизни... Это пулемет Калашникова. Заруби это себе на носу и радуйся, что тебя вообще взяли в наш чудесный город. Чего пришел-то? Голодно стало? Скорее, тоскливо. Ну, у нас всегда весело. Владимир отложил заполненную форму. Направлю тебя к директору школы. Алевтина Михайловна, хорошая женщина. Он криво улыбнулся. Правда, уроки займут от силы 2 дня в неделю, и этого мало. Пока стоит эта весна... Он непечатно выругался. У нас все горит, вернее, плывет под ногами, а рабочие руки нужны в других местах. Припишу тебя ко 2-му стройотряду, будешь чернорабочим. Или, если политкорректно, разнорабочим. Посещай курсы, получай квалификацию. Можешь стать плотником, бетонщиком, слесарем, водителем. И не смотри, что работа не престижная. Сейчас шкала поменялась. У нас хватает сисадминов, которые орудуют лопатой, и дизайнеров, которые цемент месят. Еще нужны токари, строители, электрики, маляры, сантехники. Ну и инженеры, ясное дело. Но их готовить нужна база солидная. Ничего, вот устаканится все, организуем университет, а пока айда копать траншеи. Александр кивнул. Я этого и ожидал. Не волнуйтесь, я научусь чему-нибудь полезному. Это уж точно. Вот, продовольственная карточка. Богданов подал ему бумажку, похожую на лотерейный билет, расчерченный на 31 графу. «Каждый день будешь получать по норме в ближайшем ПРП, пункте раздачи продовольствия. Этого достаточно, чтобы не умереть. Кроме работы, есть общественные обязанности. Направляют на них по необходимости на добровольно-принудительной основе». «То есть за спасибо?» «За право иметь кусок хлеба и жить в безопасности. Хочешь свободы? Вали за 10-й километр. Нам нужны люди с руками и головой. А вот тунеядцы, воры, алкаши, блядуны и хулиганы не сдались нафиг». «Я к этим категориям не отношусь». «Вот и славно. Ну-ка, сделай рожу попроще». Чиновник сфотографировал его цифровым фотоаппаратом. «Поместят тебя пока, как одинокого, в общаге. Вот ордер». Спрятав в карман бумагу, Данилов кивнул. Он уже проходил нечто подобное. Правда, в Оптиме обходились без документов. Но в остальном прием проходил по сходному сценарию. «И вот еще. Почитай о наших законах». Владимир посерьезнел и протянул Саше брошюрку, отпечатанную на обратной стороне какого-то бухгалтерского документа. «Они суровы, сразу говорю. Всему, что скажут старшие, будь это твой бригадир или я, или наш глава Сергей Борисович Демьянов, подчиняться беспрекословно. Тюрьмы тут нет, дармоедов мы не кормим. За серьезные нарушения – петля. У нас есть свой пенькозавод, так что веревками мы обеспечены. За мелкие – исправительный отряд имени Солженицына. На срок от недели до 3 месяцев. За средние или спорные – изгоняем. Правда, с недавних пор эту практику прекратили. Теперь чаще вешаем». «Куда только смотрит Amnesty International?» «Чувство юмора есть, уже хорошо. С виду ты нормальный, но без обид. Пока тебе доверия нет. Я знаю, что творится снаружи. Там трудно не озвереть. Пришел тут один. Месяц жил нормально. А потом сорвался. Ну и закончил, болтаясь перед зданием горсовета. Потом сняли, правда. Мы же не дикари. Там 6 фонарей, и все пока свободны. Если чувствуешь в себе что-то такое, лучше уходи». «Спасибо, что ввели в курс дела. Со мной проблем не будет». «Вот и зашибись». Владимир вручил Александру отпечатанный на принтере паспорт с новенькой фотографией. Сравнить это лицо с тем, что было в старом паспорте, и никогда не поверишь, что один и тот же человек. «Все, товарищ Александр Данилов, с этого момента ты гражданин, может, последнего, настоящего государства на земле». «Спасибо», — поблагодарил Саша. «Только гимна не хватает». «Нету гимна. Руки не дошли. Напиши, тогда будет. Ты же гуманитарий, а не какой-нибудь физик. Все, вперед, к трудовым подвигам». Под его насмешливым взглядом Данилов поднялся, попрощался и вышел из кабинета. Было еще прохладно. Июнь 1-го года, новой эры, больше походил на апрель. Огромные массы снега, накопившиеся за это время, таяли неохотно. Несколько раз, должно быть, из-за движения атмосферных фронтов, оттепель сменялась похолоданием, и ручьи на улицах покрывались ледяной коркой. А пару раз даже выпадал белый снежок, который, впрочем, тут же растаял. Настя шла вдоль шоссе. Шла она одна, слегка оторвавшись от остальных женщин, которые следовали за ней тесной гурьбой, весело щебеча. Эти места считались безопасными, но все равно с ними было 3 дружинников. Чудовищный паводок доставил кучу сложностей на некоторое время, превратив город в Венецию. Половину домов, занятых ими зимой, пришлось покинуть. Что еще хуже, вода подмывала шоссе и разрушала насыпь железнодорожных путей. А если дорогу можно худо-бедно подлатать, то новые рельсы проложить гораздо труднее. А без них у города возникли бы проблемы. Поэтому трудовые ресурсы и были равномерно распределены между начавшейся посевной, борьбой с наводнением и ремонтом путей. Для отвода воды рыли канавы, укрепляли насыпи, пригоняя самосвал за самосвал. Их звено ни свет ни заря отправляли далеко за город. Работа, как в годы первых пятилеток, почти не делилась на мужскую и женскую. Разница была только в том, что мужчины кидали щебенку, а женщины — снег. В резиновых сапогах по щиколотку в воде, иногда со стертыми до кровавых мозолей руками, а у тех, кто неправильно намотал портянки, и ногами. Люди повторяли подвиг Павки Корчагина. Но и энтузиазма у них было не меньше. Хотя вряд ли бывшие обитатели теплых офисов или аудиторий год назад смогли бы в это поверить. Странно представить, как могут работать русские люди, когда не за деньги и не из-под палки. По окончании работы их должен был забрать попутный грузовик. Но в последний момент для него нашлось другое дело. Пришлось до города топать пешком. Было не то чтобы холодно, но ветер заставлял Настю ежиться и поплотнее заматывать шарф. Ничего себе начало июня. В этом году урожай, даже если им и удастся провести посевную, не будет рекордным. Значит, жесткое рационирование никуда не денется. Она шла, погруженная в себя, когда услышала позади шум мотора. Девушка обернулась. Разбрызгивая грязь, приближался автомобиль защитного цвета. Она узнала один из вездеходов разведгруппы. Как и большая часть их автопарка, он был весь в царапинах и вмятинах. Можно было найти пару отметин от пуль. Неудивительно, за пределами контролируемой их патрулями территории начиналось царство анархии. Но каждый день около 200 человек рыскали по всей восточной части области в поисках того, что могло пригодиться общине уцелевших. Бронеавтомобиль «Тигр» плавно, чтобы не забрызгать Настю, притормозил. Дверца распахнулась прямо перед ее носом. На импортном камуфляже Антона, на его лихо заломленном берете с эмблемой гарнизона и ботинках с высоким берцем не было грязи. Но это мало о чем говорило. Порой они добирались до Новосиба, а там лучше было действовать в ОЗК, который теперь мог лежать в мешке для зараженной одежды. Командир звена разведгруппы, не такое уж и незначительное лицо, особенно если твое звено занимается поисками в самом пекле. «Поедем, красотка, кататься!» Он привлек ее к себе. Настя сделала вид, что обиделась. «Ты что, солнце? Я шучу! Давай подвезу, а то ноги сотрешь!» Настя знала, что он далеко не всегда такой. На людях он порой казался веселым балбесом, но когда они были вместе, мог и помолчать. Тогда они молчали вместе, легко обходясь без слов. Ведь часто взгляд или прикосновение скажут больше. Но когда он начинал говорить, это были именно те слова, которые ей хотелось услышать. Интересно, правда ли ему по пути, или он сделал крюк специально, рискуя получить нагоняй? В городе экономили все, даже скребки и иголки. А бензин и солярку берегли еще больше, чем колониальные товары. Если без чая, кофе и перца можно прожить, то без горючего никак. Недавно хотя бы стали включать уличные фонари, а то ведь и погулять было негде. Роль уличного освещения выполняли редкие окна тех зданий, где работа продолжалась круглые сутки, а дома в свободное время приходилось обходиться свечками. Антон рассказывал ей, что энергию давала мини-ГЭС, которую привезли паранойки, и 5 ветряков, капризных и ненадежных штуковин, хотя ветра дули на плоскогорье, где стоял город, почти постоянно. Еще имелось штук 10 дизельных мини-электростанций, хотя просто так их не использовали, экономили топливо. Недавно поисковики нашли даже несколько солнечных батарей, а на днях их хотели подключить чисто в виде эксперимента. Настя помнила, как отзывался обо всех альтернативных источниках энергии инженер из выживальщиков, которого так часто называли Кулибиным, что настоящую его фамилию она и не вспомнила. Мол, дорогие игрушки с минимальным выходом энергии. Но эта ГЭС, как он говорил, была устроена много проще. Извлекала даровую энергию из того же самого ручья, в котором они полоскали белье. Заднее сиденье было завалено какими-то тюками, но Настя и так собиралась сесть вперед. Да и как она могла сделать по-другому, если единственное, чего ей хотелось, это быть ближе к нему? Она часто думала, насколько же ей повезло встретить посреди мертвого Новосибирска именно его. Машина начала набирать скорость. Настя надеялась, что поездка с ветерком поможет ей отвлечься от мыслей. Вчера ее вызвали на беседу в администрацию, где мерзкая тетка, похожая на известную диссидентку, полчаса твердила ей про демографический долг. До тех пор, пока продовольственная программа не была решена, никого не заставляли иметь детей, только советовали. Но упорно ходили слухи, что через пару лет, если урожай будет хорошим, все изменится. «Имейте в виду», — сказала ей под конец беседы бывший специалист Центра репродукции человека. «Общине нужны дети, а не романтические чувства. Поэтому будьте любезны пройти обследование». Настя чувствовала себя, как будто ее изваляли в грязи, и даже не решалась, что ответить. «Ты чего грустная такая?» — попытался отвлечь ее Антон. «Видала новенького? Приплыл вчера по речке, на берегу поймали. Жил один, одичал, как Маугли. Ты чего? О чем задумалась, крошка?» «Ты не мог бы не ездить больше никуда». «А что я буду делать?» — усмехнулся он, гладя ее по голове. «Картошку полоть. Я волнуюсь за тебя. Помнишь тот раз? Думала, с ума сойду». «Это было давно и неправда. Ты забыла, теперь я не в группе дальнего поиска. Мы извозчики, а не разведчики. Ездим по окрестностям, тут безопасно. Кстати, пристегнись. Права отбирать некому, но мне так спокойнее». С ней было легко. Казалось, что Антон ни к чему не относился слишком серьезно. На каждый случай у него был готов анекдот или хохма. Он знал аккорды ко всем песням, которые можно исполнить на гитаре. А может, к некоторым и не знал, а придумывал экспромтом. Еще он обожал давать всем прозвища. Всегда меткие. Богданова за глаза называл Вандамовым. И все же она чувствовала, что-то скрывается за этой маской легкомыслия. Настя думала о страшной несправедливости. Ведь они хотели этого больше других, мечтали с самого первого дня близости. Далеко не все молодые девушки думали так же. Многие воспринимали материнство в нынешних, почти средневековых условиях, как обузу. А кто-то многое бы отдал, чтобы избавиться от него. Но аборты не практиковались, еще в убежище. А после прихода в город были официально запрещены. Когда всех врачей можно пересчитать по пальцам, исполнение этого запрета легко контролировалось. «Это все из-за твоих вылазок», — хотела сказать ему она, но, как всегда, сдержалась. Надо было винить не его, а их общую судьбу. «Настя», — он угадал ее мысли, — «ты опять?» «Надежда есть, ты же знаешь». Да, она знала. И это очень помогало. В конце концов, оставался вариант усыновления. Сирот было много. Но тогда она до конца своих дней испытывала бы чувство невозвратимой утраты. Внедорожник летел по пустому шоссе, отмеряя последние километры до города. За окном незаметно сменились однообразные пейзажи предгорий, а она вспомнила тот зимний день. Взглянув на бесформенные тюки на заднем сиденье, подумала, что точно так же они ехали несколько месяцев назад, пролетевших как один день. Это было еще в феврале. Она вышла около 5 вечера, раньше никак не получилось освободиться от работы. Сначала были уроки, потом ее вместе с десятком других женщин поставили заниматься большой ревизией. Всего. Что им досталось? Одежды, мебели, утвари. Иногда ей казалось, что майор подбирает им занятия нарочно, чтобы люди не впадали в апатию. Другие в это время расчищали от снега улицы и тротуары, приводили в порядок коммунальное хозяйство и тянули провода. К тому же дни еще были темными, а низкие температуры не давали бродить по улицам без необходимости. Озираясь, она миновала главную площадь, где перед горсоветом стояли кособокие скульптуры изо льда, огромная елка и горка. Может, это и пиар во время чумы? Но в Новый год она видела у людей на лицах настоящую радость. Правда, фейерверки могли оживить у многих в памяти хорошее, поэтому их пускали немного. Только в здании клуба горели огни. Там собралось человек 500. Шла постановка «Шекспир». Самодеятельность была вовсю. До этого уже ставили Булгакова и Мольера. Им повезло, что в убежище с ними оказался неплохой театральный режиссер. Насте предложили сыграть Офелию, но она отказалась. Ей никогда не нравился Гамлет, да и Ромео тоже. Скорее уж весельчак Меркуцио. По будним дням на большом экране крутили жизнеутверждающие фильмы. Поощрялось все, что собирало людей вместе. Это случилось еще до оттепелей, до страшных эпидемий гриппа, которые занесли пришлые. Тогда, несмотря на все лекарства, проболел каждый второй. Опять человек умерли. Кладбища в городе не было, и сначала тела до окончания зимы было решено сжигать в котельной. Но отец Михаил воспротивился, сказав, что огненное погребение не соответствует православным канонам. И даже пригрозил снять с себя сан. Тогда майор уступил. До эпидемии умерло всего двое, поэтому верующим пошли навстречу. Земля еще не оттаяла, а старое кладбище приняло первых мертвецов новой эры. Года первого после катастрофы. Уже у самой границы населенной зоны Настя наткнулась на патруль и спряталась за штабелем бревен. Лучи фонарей, а за ним трое перебрасывающихся матерками мужиков прошли мимо. Не хватало еще попасться. Низко надвинув капюшон пуховика и затянув потуже закрывавшее лицо шарф, она вышла из укрытия и огляделась. Никто не помешал ей пересечь черту города. Стены тогда еще не было в помине. Антон долго не возвращался с задания, и она приняла решение мгновенно. Никакие аргументы против ее не волновали. Она не подумала, что Тогучин достаточно большой город, чтобы обойти его в одиночку в поисках двоих пропавших людей. И о том, что уцелевшие жители соседнего города опасны. Наверное, женщины не умеют поступать рационально. Первым делом она побежала к Олегу Колесникову, старшему над поисковыми группами. Здоровенный детина пытался успокоить ее. Налил чаю, неуклюже похлопал по плечу. Говорил, что связь с ними пропала всего 2 дня назад. И это в пределах нормы. Что с радиосвязью, то и дело бывают проблемы. Мол, не беспокойтесь, вернутся. Они приедут, еще через 2 дней начнутся поиски. Какая 2 дней, когда дорога каждая минута? Она изо всех сил старалась выглядеть спокойной, чтобы даже голос не дрожал. Иначе догадаются и запрут. Поисковики — люди хорошие и не позволят пропасть девушке-коллеге. А о характере ее он мог им рассказывать. Шоссе в то время не было расчищено от машин, и она шла среди снежных бугров. Что там под снегом? Вдоль дороги тянулись столбы линии электропередач. Оборванные провода качались на ветру, как чудовищные лианы. Ветер крепчал. Она не успела отойти далеко, когда с неба начали падать первые снежинки. Ей бы повернуть назад, она ведь хорошо знала про капризы погоды. Настя остановилась, но только чтобы поправить крепление. Снегоступы оказались неудобными штуками. На какое-то мгновение выглянуло солнце, но его попытки дать земле хоть немного света свела на нет плотно, словно молоко вьюга. То, что она задумала, было безумием. Ей ведь угрожала не только непогода и не только люди. За этот месяц несколько человек пострадали от нападений волков. Хищников регулярно отстреливали, но Антон рассказывал про их миграцию. Лишенные привычной пищи, властелины пищевой цепочки покидали леса и теперь конкурировали с собаками в городах и вокруг них. Ружья она не нашла, но в комнате Антона взяла старый ПМ. Сжала рукоятку в ладони, как будто хотела ощутить тепло его руки. И почувствовала, хотя последний раз он брал его в руки 3 дня назад, чтобы почистить. Еще она прихватила нож в ножнах из крокодиловой кожи. В вылазке Антон брал более практичный охотничий, а этот держал как сувенир. И Настя, если честно, взяла его не для обороны, а как оберег. Любая вещь, которой касался он, была ей дорога. Копеечная плюшевая собака. Антон говорил, что почти такая собака была у него до армии. Собачка эта теперь значила для Насти не меньше, чем серьги с бриллиантами, которые он привез из последнего рейда в Новосибирск. Скупые огни Подгорного еще были видны вдали, но с каждым шагом становились бледнее. Вот уже и солнце скрылось, быстро начала падать видимость. Она почувствовала себя ежиком в тумане, только этот туман кусался и колол глаза. Скорость ветра была огромной. Через полчаса она поняла, что переоценила свою подготовку. Каких-то 10 километров. До войны она и зимой ходила в походы, расстояние ее не пугало, но то, что оказалось легким на карте, вылилось в изматывающий марафон. Только когда стена бурана окончательно скрыла от нее последние ориентиры, Настя поняла, что отправиться на поиски Антона была не лучшая идея. Буря ревела, как раненый зверь, и от бессилия хотелось завыть самой. Ей казалось, что она прошла 5 километров, а ноги уже отнимались и были тяжелыми, как гири. Галогеновый фонарь в руке разгонял темноту максимум на 20 метров. И все же она сумела выжать из себя еще на 20 минут ходьбы, прежде чем сделать небольшой привал. Сердце бешено колотилось. На последнем медосмотре у нее определили сильную тахикардию. Но даже после этого она не сдалась и не повернула назад. На пути возник перевернутый прицеп, занявший всю правую полосу. И Настя решила обойти его со стороны обочины. Это была ошибка. Ее нога неудачно попала между 2 шлакоблоками. Она по инерции резко дернулась и почувствовала резкую боль. Высвободившись, она попыталась продолжить движение, но первый же шаг отозвался взрывом боли в ноге. С каждым новым шагом ей приходилось двигаться все медленнее и медленнее. Через несколько минут ей начало казаться, что нога ниже колена быстро распухает. Настя упорно боролась с желанием опуститься на снег, чтобы хоть немного уменьшить боль. Так прошло 5 минут, а может и все 25. Она старалась переносить весь шаг на другую ногу, чтобы хоть немного уменьшить боль, но толку было мало. Зато чем медленнее она шла, тем холоднее становилось. Вскоре потеряли чувствительность нос и уши. Когда Настя услышала шум мотора, то подумала, что ей почудилось. А когда увидела вдалеке слабый свет, решила, что бредит от переохлаждения. Только поэтому она не спряталась, и это спасло ей жизнь. Теоретически это мог быть кто угодно. Даже в этих местах, хотя и редко, встречались чужие. Только когда лучи мощных фар вспороли темноту, Настя начала прихрамывать, уходить с дороги. Споткнулась и упала лицом в занесенный овраг. Барахтаясь в снегу, забившим рот и нос, она услышала, как машина остановилась. Звук работающего двигателя показался ей смутно знакомым. Хлопнула дверца. Хруст снега. Кто-то шел к ней, проваливаясь при каждом шаге. Ее подняли и вытянули из оврага. Следующее, что Настя почувствовала, было легким прикосновением. Кто-то дотронулся до ее лица, едва ощутимо. Потом еще раз и еще. Одновременно ее несколько раз качнуло. Только придя в себя, она поняла, что ее трясут и хлещут по щекам. — Ты слышишь меня? Фу, ну, слава богу, я уж подумал, у меня глюки. — Дура! Скажи, все бабы такие или только некоторые? Вы головой думать умеете? Сильные руки донесли ее до машины, а потом, распахнув дверцу со стороны пассажира, осторожно усадили внутрь. Конечно, это был знаменитый вездеход на воздушной подушке. Полярный лис. Долбанулась совсем. Фантазии начиталась. А это что у тебя? Он достал из ее рюкзака тесак длиной в локоть. Амазонка, блин. Это что у тебя там? Она случайно бросила взгляд на темную массу на задних сиденьях. Салон напоминал салон пассажирской газели. Нехорошая догадка заставила ее вздрогнуть. Настя еще раз заметила красные пятна на полу. Но мозг пока не успел расшифровать увиденное. — Груз, — объяснил Антон. — Не 200, не бойся. Добыча. Да ты совсем замерзла. Он накрыл ее своей курткой, начал растирать ладони. Пристегнул ремнем. Словно боялся, что она надумает убежать. Впрочем, когда Лис тронулся, он не преминул заблокировать все дверцы. Ехали медленно, будто в машине было что-то неисправно. Делали не больше 20 км/ч, выбирая дорогу среди снежных курганов. Болит? Дай посмотрю. И, не дожидаясь ее согласия, Антон осторожно закатил штанину ватных штанов. Похоже, вывих. Его голос не выражал тревоги, и это ее успокоило. Извини, сейчас будет немного больно. Она закусила губу, чтобы не закричать. Терпя, как Маргарита на балу, лишь бы не потерять лицо. Молодец. Он вернул штанину на место. Теперь пару дней не надо тревожить. Антон растирал ей руки и занимал беседой о музыкальных направлениях. Короче, обо всем, что было бесконечно далеко от этой ледяной дороги. Настя подумала, что когда он рядом, даже время изменяет свой бег. 1 час пролетел за 10 минут. Хотя эти 10 минут она переживала больше, чем за иные сутки. Плавный ход машины вдруг прекратился. Укутав поплотнее свою пассажирку, Антон выбрался наружу. Буран не ослабел. «Только никуда не уходи», — предупредил он. Она смотрела, как ее любимый сосредоточенно изучает внутренности машины. Вскоре он вернулся, помрачневший. «Боюсь, что дальше с ветерком не получится. Накрылась таки. Несущий винт. Думал, сумею дотянуть. А хрен. Если какая-нибудь херня может произойти... Она происходит. Закон Мерфи. Дальше придется пешком. Владимир, конечно, спасибо не скажет, что угробил его полярного лиса. Но за ними, за добычей, можно вернуться с буксиром. Подожди, попробую еще вызвать помощь. Он склонился над рацией. Гнездо, гнездо, вы меня слышите? Гнездо, гнездо. Наконец, когда он уже потерял терпение, на том конце откликнулись. А ответной реплики Настя не слышала. Антон был в наушниках. «Мать его, раз так!» — сказал он, когда сеанс связи был закончен. «Говорят, чтоб добычу и транспорт не бросал ни под каким видом. Приеду только завтра». «Но здесь ждать мы не будем». Он достал из багажника свои снегоступы. Сумрак быстро сгущался. «Так, надо идти», — вернул ее к реальности Антон. Здесь совсем рядом наш перевалочный пункт. Кстати, оказалось, что она прошла не 5, а 7 километров. Ветер сбивал с ног. Она не могла выдерживать темп, и он ввел ее, подставив плечо, а временами и вовсе подхватывал на руки. Они прошли мимо утонувшего в сугробе автомобиля. Как ни пытался Антон заслонить от нее это зрелище, она успела заметить торчавшую из распахнутой двери ногу в летнем кроссовке. «Сюда!» — разведчик указал на темневший впереди силуэт. Это был отдельно стоявший дом, похоже, двухэтажный коттедж. «Жди здесь». Он усадил ее на пень от упавшего дерева возле указателя. «Садово-огородное товарищество Мичуринец». «Никуда не уходи!» — и направился к дому. На секунду на Настю накатила волна страха. Она не хотела снова оставаться одна в темноте. Со стороны опушки накатывала волнами поземка. Ее безумная пляска казалась движением странного существа, вроде снежной змеи. Возле дороги качали головами изломанные сосны, за которыми виднелась темная масса тайги. Гор видно не было, как и небо. Все сливалось в одно черное полотно. Некоторое время она видела его спину и красное пятно фонарика. Но когда силуэт наполовину пересек двор, тьма поглотила маленькое пятнышко света. Настя стала прислушиваться. Ей показалось, что она слышит, как Антон поднимается на крыльцо. Скрипнула дверь. Его не было пару минут. За это время она успела помолиться всем богам. И, конечно, не за себя. Когда он появился в слабо освещенном прямоугольнике двери, Настя с трудом подавила желание броситься к нему на шею. Не хотелось снова выглядеть жалкой, барахтаясь в снегу. Она закрыла дверь на засов и сразу почувствовала себя лучше. словно все злое и плохое осталось снаружи и было отсечено от их маленького мирка. Вряд ли раньше здесь жили. Скорее приезжали отдохнуть в дачный сезон. На первом этаже мебели почти не было. Стекла давно выбило ветром, их заменили на доски и листы толстой фанеры. Все щели законопатили. Второй этаж оказался гораздо уютнее. «Милости прошу к нашему шалашу!» — распахнул он перед ней дверь в маленькую комнату. Усадил на диван, открыл рассохшийся шкаф, порылся в нем и накинул на девушку нормально сохранившийся плед. «Я вскипячу воду». Антон увидел, что у нее зуб на зуб не попадает. «Тебе надо согреть ноги, а то простынешь». «Зачем вы ездили?» Она сидела в кресле, опустив ноги в тазик с горячей водой. В руках у нее была кружка горячего чая. Только теперь к ней вернулся дар речи. «Разведать обстановку на лесхозе, деревообрабатывающем комбинате, заводе насосно-аккумуляторных станций и пенькозаводе». «Пенькозавод?» Голова у Насти закружилась от обилия названий. «Веревки сучат и канаты. Из конопли. Тут же, кстати, ее и выращивали. У нас семена есть». «Веревки?» — невесело усмехнулась Настя. «Самое то для нас». «Зря прикалываешься. В будущем», — Володя говорит. «Они будут ходовым товаром. Типа вряд ли где-то наладят металлопрокат. А тросы и шпагат всем нужны. Про капрон, нейлон и прочие радости можно забыть. Нефтехимию нам не поднять. Говорит, через 100 лет по океанам будет парусный флот ходить». «Чем, — говорит, — торговала Россия от Грозного до Николая Павловича? Парусиной, лесом и пенькой». «Еще пушниной», — вспомнила девушка. «Будет и пушнина», — пообещал Антон. «Лет через 5, когда расплодятся плотоядные зайцы и древесные лисы. Настреляю тебе на шубу». Она улыбнулась. «Наверное, она будет радиоактивной». «Да не больше, чем мы». «Я вот все думаю, что нас ждет. Ведь такой жизни, как раньше, уже не будет». «Не будет», — подтвердил он. «Но будет не хуже». «А того, что вокруг, нам надолго хватит?» «Ты о чем?» «Ну, я про металлолом, бензин на заправках». «Девочка моя, все это портится. Проблема номер 1 — ржавчина. За 100 лет толстенная балка, если никак не защищена от коррозии, рассыпается в прах. Проблема номер 2. У бензина через 2 лет начинает падать октановое число. Выдыхается он. И куда ни посмотри, все приходит в негодность. Наладить перегонку сырой нефти мы, говорят, сможем, но не добычу. А все нефтехранилища в пределах досягаемости сгорели». «А как насчет биодизеля?» — спросила девушка. «Я читала, на спирте даже самолеты могут летать». «Разве что пилоты. Да и жаль, что у нас не Бразилия. Сахарный тростник не растет. А если бы и рос, мы нашли бы этанолу другое применение. Обнаружили мы тут недавно 9 вагонов цистерны с маркировкой. C2H5OH. Так Борисыч приказал этот факт держать в тайне. Тогда хватит всему городу надолго. Даже если пить будут все, и младенцы, и старики». Настя знала, что хоть в городе не было сухого закона, злоупотребление алкоголем не поощрялось. «Знаешь, мы ведь и автомобили навечно не сохраним», — призадумался Антон. «Можно, конечно, в кустарных условиях собрать авто середины 20 века с клаксоном, но это штучно, не массово. Так что уже сейчас думают о запасном варианте. Гужевой транспорт. Лошадей пока мало, только те, что выживальщики привезли. Мы искали по деревням, но не нашли не то что лошадей. Кролика, блин. Всех сожрали. А в дикой природе зимой кони точно выжить не могли. Они, прости за каламбур, двинули кони. Ну ничего, через 10 лет у нас будет табун. Вот бы покататься». Взгляд Насти стал мечтательным. «Ну, нас к ним пока на пушечный выстрел не подпустят. Их холят и лелеют, как младенцев. Хотя есть у меня знакомые со скотного двора. Может, и пособит». За разговором время проходило незаметно. Они обсудили все, что касалось судьбы подгорного и цивилизации, но никак не могли перейти к своей личной судьбе. «Настюш, давно хотел спросить тебя». «Да?» — она повернула голову. «Нет», — он мотнул головой. «Начну по-другому, иначе получится паскудно. Сейчас отношения полов не как раньше. Попроще. Дубиной по башке и к себе в пещеру. Поэтому соруби себе на носу, что ты мне ничем не обязана. Не надо фигни типа «благородный спаситель» и все такое». Он замолчал, подбирая слова. «Никакой не благородный. Просто с тобой мне очень хорошо. Я раньше не встречал никого похожего. Как это называется, ты знаешь?» «Дружба?» В глазах ее плясали веселые искорки. «Ну, если хочешь, давай будем друзьями. Лучшими друзьями». С трудом она сдержалась, чтобы не закричать «нет». Наверное, это было бы слишком даже для женского романа. Вместо этого она нашла в себе силы сказать: «Как ты можешь, глупый? Я же люблю тебя». Никому и никогда она эти слова не говорила, даже маме. «И ты согласна быть со мной всегда и в радости, и в горести?» В его голосе не было обычной иронии. «Ты же знаешь». Он посмотрел на нее и прочитал ответ в ее глазах. «Жалею, что мы не встретились раньше», — произнес он, держа ее за руку. «Мы могли бы отправиться в романтическое путешествие. В Крым. Придет лето, и здесь будет хорошо. На холмах вырастут цветы и трава. В смысле, конопля? Есть у нас тех, кто обрадуется». Она засмеялась глуповатой шутки, и снова повисла пауза. Они обменялись долгим взглядом, в котором была древняя, как мир, игра намеков и полунамеков. Вроде бы он и не привлекал ее к себе, и она не тянулась к нему навстречу, но как-то незаметно они оказались совсем рядом. Сколько раз представлял себе этот момент. Он привлек ее к себе. «Вроде теперь нужно поцеловать свою любимую». «А ты не знаешь», — шутливо спросила она. «Абсолютно. Ты же у меня первая и единственная». «Все шутишь», — вздохнула Настя. «Никогда не был так серьезен. Я влюбился первый раз в жизни. Все, что было до, не считается». «Конечно, не считается», — согласилась она. «Ты такая красивая, что можно говорить об этом до утра. Хочешь послушать? Еще больше хочу, чтобы ты, наконец, поцеловал меня». Когда их губы, наконец, разомкнулись, Настя покачнулась. «Что с тобой, любимая?» Голова закружилась. «И руки холодные, дай погрею». Он поднес ее руку к губам. «Ты дрожишь». «Это не от холода». Долгое время в тишине раздавался только звук поцелуев. Потом его прервал шепот Антона. «Мы могли бы подождать до свадьбы». «Смеешься? Я всю жизнь этого ждала». «Тогда мы поженимся, когда вернемся. Обязательно». «Правда? Я так люблю тебя. Блин, мозги абсолютно отключились. А разве они сейчас нужны?» «Ты правда моя девочка. Иди ко мне». На минуту Антон отпустил ее и стал расстегивать пуговицы на ее кофте. «И чего же их тут так много?» Он поднял Настю и перенес на кровать, покрывая поцелуями губы, шею, плечи, грудь. Ниже, гладя, лаская. «Люблю твои руки», — произнесла она в темноте. «И не только за умение играть на гитаре». А дальше никакие слова были не нужны. Это была не просто физиология, а нечто большее. Ей хотелось, чтобы эти минуты никогда не кончались. Только теперь она чувствовала себя не обломком человека, а целым. И то, что не было пережито раньше, в нормальном времени, когда наполненные людьми города-муравейники были для нее так же мертвы и пусты, как руины, было прожито и испытано теперь. Потом они сидели, обнявшись, теряя счет минутам. Они понимали, что скоро придется возвращаться, но так не хотелось думать ни о чем. И так же, не отрываясь друг от друга, незаметно уснули. Сквозь сон они слышали далекий вой. «Волки?» — не открывая глаза, спросила Настя, заворачиваясь в одеяло. «Нет, хомячки, страшные звери. Как нападут стаи, так повалят. Но ты не бойся, До тебя только через мой труп доберутся. Мне от этого легче, произнесла она уже спокойным тоном. Все-таки это инстинкт — прятаться за его спину и чувствовать себя слабой. Она снова уснула в его объятиях. В 3 часа ночи Настя начала кричать. Посмотрев ей в глаза, Антон понял, что ее сознание спит, а то, что кричит, принадлежит совсем не к миру людей. Ему стало страшно за нее. Он обнял ее, прижался поплотнее к теплому телу, подтолкнул со всех сторон одеяло. «Тсс, я с тобой. Ты никогда не будешь одна. И все эти твари пусть держатся подальше». Она успокоилась и задышала ровно. Утром первые лучи солнца окрасили руины за окном в фантастические цвета. Розовый, карминный, бордовый, шафранный. Они проснулись, вернулись в реальность, когда хмурое солнце уже поднималось из-за холмов, как из гроба. А до начала рабочего дня в городе оставалось 30 минут. Антон согрел воды для умывания. Они хотели неспешно позавтракать, болтая о том, о сём, но им помешали. Шум мотора заставил их вскочить. Оказалось, что дорога до Подгорного уже расчищена, и за лисом приехал грузовик-эвакуатор. В свете фар в палисаднике соседнего дома они увидели отпечатки волчьих лап. Помогая ей сесть в кабину буксира, Антон объяснил, чем они отличаются от собачьих. Теперь, когда на душе было плохо, и солнце скрывалось за тучами, Настя вспомнила тот день. А ведь после него было еще много таких же. Например, день свадьбы. Тогда город уже был приведен в порядок, а посевная еще не началась, поэтому у всех выдались свободные дни. Да и тепло было. Зелень проклюнулась, снег почти везде сошел. Их церемония была самой первой и собрала больше 200 гостей. Много друзей с его стороны и несколько подружек, которых она успела завести за время жизни в убежище, с ее. Пышное платье, сшитое ее знакомой портнихой из ткани, которую Антон нашел на каком-то оптовом складе, нашел еще до встречи с ней. Синтетика сохранилась неплохо. И неудивительно, что на такую непрактичную ткань никто не позарился. А вечером они оставили всех допивать водку и доедать пусть за не очень богатым, но праздничным столом, а сами отправились за город. На холмах действительно были цветы и травы. И их запах, особенно после застоявшегося воздуха убежища, сводил с ума. Пахло медом, жужжали пчелы, носились бабочки. Откуда они вылезли? Где пережили зиму? Антон рассказывал, что в лесах, на равнине, особенно в проймах, им приходилось носить марлевую повязку от гнуса. Без птиц мошкара расплодилась стремительно, и экологические весы не скоро придут в норму. Ведь мухи плодятся за считанные дни, а птицам нужен целый год. Да и далеко не все виды могли выжить. Но здесь, на сухом возвышении, мошкары не было. Ехали по грунтовым, тряским дорогам, а она этого даже не замечала. Потом Антон нашел участок нормального асфальта на Тагучинском шоссе, где можно было прокатиться с ветерком. Настя помнила, как закладывала у нее уши, как она, прижавшись к его спине и обхватив его руками, смотрела на сопки и рощи, уже оправившиеся от зимних холодов, и вскрикивала на поворотах или там, где дорога шла под уклон, хотя знала, что он никогда ее не уронит. Сама она была в шлеме и его так и не смогла уговорить, мол, обзору мешает. Надпись на куртке байкера. «Если вы можете это прочитать, моя тёлка свалилась с мотоцикла», — произнес он тогда, обернувшись к ней. «Ох, прости, обиделась?» Насте казалось, что лучше быть просто не может. Настолько, что не верилась в реальность происходящего. Особенно после того кошмара, через который она прошла.